В 9:30 поезд отправился из Женевы. Робертс прибыл на станцию заблаговременно. Проводник взял билет и паспорт и приказал носильщику разместить его багаж на полке. Там уже был и другой багаж, чемодан из свиной кожи и саквояж. Когда Робертс выходил из купе в вагон, он случайно столкнулся с другим пассажиром, только что зашедшим в поезд. Оба рассыпались в извинениях, Робертс по-английски, незнакомец по-французски. Это был большой, дородный мужчина с чисто выбритой головой, носящий большие очки, которые делали его взгляд неестественным и даже подозрительным. «Неприятный тип», — подумал маленький клерк, почувствовав в незнакомце смутную угрозу. «Может, стоит не спускать с него глаз?» «Наверное, стоит». До отхода поезда оставалось минут 10, и мистер Робертс решил прогуляться по платформе. В середине прохода он остановился, чтобы дать пройти молодой леди. Она только что села в поезд, и проводник шел впереди нее с билетом в руке. Проходя мимо Робертса, она уронила свою сумочку. Как истинный англичанин, он поднял ее и передал леди. «Спасибо, месье». Она уже хотела идти дальше, но, засомневавшись, прошептала. «Извините, месье, вы недавно были в Грассе?» От возбуждения сердце Робертса чуть не выпрыгнуло из груди. Ему следует отдать себя в распоряжение прекрасному созданию. А она была действительно прекрасна. И не только прекрасна, но даже аристократична и богата. На ней было пальто, подбитое мехом, сшитое специально для путешествий, и шикарная шляпа. На шее блестело жемчужное ожерелье. Это была брюнетка с алыми губами. Робертс дал требуемый ответ. «Да, в прошлом месяце». «Вас интересует парфюмерия?» «Да, я произвожу синтетическое жасминовое масло». «В тамбуре, как только поезд тронется». Следующие 10 минут показались мистеру Робертсу вечностью. Наконец, поезд тронулся. Он медленно вышел в тамбур. Леди в меховом пальто пыталась открыть окно. Он поспешил ей помочь. «Благодарю вас, месье. Немного свежего воздуха, а потом опять закроем. После границы, когда ваш сосед заснет, но не раньше, пройдите через душ в другую часть вагона. Вам все ясно?» «Да». «Так лучше, мадам?» «Да. Большое спасибо». Он вернулся в купе. Его сосед уже занял свое место, растянувшись на верхней полке. Он, вероятно, недолго готовился ко сну, лишь снял пальто и ботинки. Робертс думал, как ему одеться. Естественно, он не может пойти в пижаме навстречу с женщиной. Он нашел какие-то тапки и надел их поверх ботинок. Затем выключил свет и лег на кровать. Несколько минут спустя сосед на верхней полке начал храпеть. В 10 часов они подъехали к границе. Дверь резко открылась, их спросили формально, не желают ли месье что-нибудь задекларировать. Они оба, как по команде, отрицательно покачали головой. Дверь опять закрылась, и поезд вскоре выехал из Белграда. Сосед Робертса снова захрапел. Прошло минут 20. Затем Робертс тихонько встал и открыл дверь в умывальню. Пройдя внутрь, он закрылся на замок и осмотрел противоположную дверь. Она была не заперта. Робертс засомневался, следует ли ему стучать. Наверное, стучать в такой ситуации просто нелепо, но он не хотел входить без стука. Тогда он пошел на компромисс, немного приоткрыл дверь и стал ждать. Он даже чуть-чуть кашлянул. Реакция на это была моментальной. Дверь резко открылась, девушка схватила его за руку, затащила в купе и быстро закрыла дверь. У Робертса остановилось дыхание. Он и представить себе не мог ничего подобного. На ней была длинная прозрачная накидка из кремового шифона с лентами. Она прижалась ухом к двери и прислушалась. Робертс часто читал о прекрасных диких животных, спасающихся от охотников. И вот впервые в жизни он увидел одну из них. Зрелище поистине захватывающее. Слава Богу! Она была очень молода и так красива, что казалась существом из другого мира. Наконец-то путешествие стало романтичным. Она говорила тихо, но очень быстро. У нее был хороший английский, но акцент все же чувствовался. Я так рада, что вы пришли, и я ужасно испугалась. Васильевич в поезде, вы понимаете, что это значит? Робертс абсолютно ничего не понимал, но кивнул головой в знак согласия. Мне казалось, я сумела от них скрыться, но, видно, нет. Что же нам делать? Васильевич в купе рядом с моим. Что бы ни случилось, он не должен завладеть драгоценностями, даже если он убьет меня. Он не убьет вас и не захватит драгоценности. Но куда же мне их спрятать? Дверь заперта. Закрытые двери — ничто для Васильевича. Робертс все больше и больше чувствовал себя героем одного из своих любимых романов. Есть только один выход. Отдайте их мне. Она посмотрела на него в нерешительности. Они стоят 500 000. Вы можете мне доверять? Да, я вам доверяю. Через секунду она уже держала в руках пару шелковых чулок. Возьмите их, друг мой. Он взял их в руки и сразу же понял, в чем дело. Они были необыкновенно тяжелые. Возьмите их себе. Вы можете отдать их мне завтра утром, если я еще буду здесь. Извините, но как же вы... Я должен вас сохранять, но, конечно, не здесь. Я буду там. И он жестом показал на умывальню. Если вы хотите остаться здесь... И она показала на верхнюю свободную полку. Робертс покраснел до корней волос. Нет, нет, со мной там все будет в порядке. Если я вам понадоблюсь, позовите меня. Благодарю вас, друг мой. Она легла на нижнюю полку, накрывшись одеялом, и благодарно ему улыбнулась. Робертс вернулся в умывальню. 2 часа спустя ему вдруг показалось, что он слышал какой-то странный шум. Робертс прислушался. Нет, ничего. Наверное, он ошибся. Потом он услышал из соседнего купе слабый звук. Опять показалось. Но на этот раз он тихо приоткрыл дверь. В купе все так же горела маленькая голубая лампочка. Он остановился и подождал, пока глаза привыкнут к темноте. Наконец, ему удалось различить очертания полки. Она была пуста. Девушки там не было. Робертс включил свет, в купе было пусто. Неожиданно он почувствовал какой-то еле уловимый запах, всего лишь дуновение, но он узнал его. Пары хлороформа. Робертс выбежал из купе в коридор и осмотрелся. Пусто. Его глаза остановились на соседней двери. Девушка говорила, что Васильевич ехал в купе рядом. Он осторожно повернул ручку, но дверь была заперта изнутри. Что ему делать? Поднять тревогу? Потребовать, чтобы его впустили? Но проводник может отказать, а девушка может быть и не в купе. А если она и там, понравится ли ей, что он нарушил конфиденциальность? Маленький клерк медленно бродил по коридору. Он остановился у последнего купе. Дверь была приоткрыта, и он увидел спящего проводника. Над ним висели коричневое пальто и остроконечная шляпа. Робертс сразу понял, что нужно делать. Через несколько секунд, уже в униформе, он спешил обратно по коридору. Остановившись у двери и собрав все свое мужество, он решительно постучал. Никто не ответил, но он постучал снова. «Мсье», — проговорил он, используя свой лучший акцент. Дверь немного приоткрылась, и оттуда высунулась голова иностранца, выбритая начисто за исключением густых черных усов. У него было злое, недоброжелательное лицо. «Васиквилья!» «Пожалуйста, паспорт, мансье». Иностранец засомневался, но все-таки вышел в тамбур. Робертс на это и рассчитывал. Если девушка у него, он не позволит проводнику войти. Робертс действовал молниеносно, изо всех сил. Он толкнул незнакомца и забежал в купе. Быстро закрыл за собой дверь. На верхней полке лежала девушка. Во рту у нее был кляп, а руки связаны. Он быстро ее развязал, и она, изнемогая от усталости, упала в его объятия. Я чувствую себя такой слабой и разбитой. Мне кажется, это был хлороформ. Ему удалось завладеть драгоценностями? Нет. Что же нам теперь делать? Девушка села на кровать. Она думала напряженно. Неожиданно она посмотрела на его одежду. Какой вы находчивый. Подумать только. Он грозился меня убить. Если не скажу, где драгоценности, мне было так страшно. А потом пришли вы. Но мы провели его. Он не посмеет ничего больше сделать. Он не сможет даже вернуться в собственное купе. Мы должны оставаться здесь до утра. Возможно, он сойдет с поезда в Дижоне. Поезд там останавливается на полчаса. Он телеграфирует в Париж, и тогда они сядут нам на хвост. А пока вам лучше выбросить пальто и шляпу в окно. Из-за них у вас могут возникнуть неприятности. Робертс подчинился. Мы не будем спать. Мы должны бодрствовать до утра. Но Робертса не нужно было уговаривать. Он был так взволнован, что не мог и глаз сомкнуть. В 6 утра он осторожно открыл дверь и выглянул в тамбур. Девушка быстро прошла в свое купе, Робертс последовал за ней. Было видно, что купе обыскивали. К себе он прошел тем же путем через умывальню, его сосед по купе все еще сладко храпел.